Глава 15. Над столом повисла немая пауза. Причем с удивлением смотрела только моя команда. Банда Тия явно давно ожидала этого момента. Даже Дикхан ощерился в улыбке. Да, ничего не понятно, но очень интересно. Старк? Дядя Дэймона? Здесь? В этой дыре? Во главе банды мародеров? Не признал родственника? По лицу Эдмунда блуждала улыбка. Неудивительно. Думаю, в цитадели сделали многое, чтобы имя ренегата Старка звучало как можно реже. Фуф, так уже немного лучше. Не придется при всех рассказывать про свою амнезию. Но интересно, ренегат, значит? «Дэймон, прием!» — воззвал я к своей второй сущности. «А ну-ка, изложи, о чем речь?» «Не сейчас», — тут же отозвался он. «Долго рассказывать. Пока просто поприветствую его. Лордом называть не нужно. Достаточно просто дядей. Хотя тоже не обязательно». «Угу, принял». «Должен признать, я несколько удивлен и растерян, дядя», — слегка склонил голову я. «Вы правы, в цитадели о вас особо не распространяются. А сам я...» «А сам ты еще на горшке сидел, когда я покинул наш уютный родовой замок», — перебил меня Эдмунд. «Не заморачивайся, все нормально, я уже привык. Однако крайне неожиданная встреча. Эйвор отпустил тебя одного в такую глушь, или ты сбежал?» Я отвел взгляд. «Эйвор Старк, глава дома Старков и владетель цитадели, мертв», — сухо проговорил я. «Как и все остальные, кто носил нашу фамилию. Цитадель пала, дядя». «Что?» — вся невозмутимость облетела с Эдмунда, как сухие листья с дерева на осеннем ветру. «Как? Кто? Морт раздери, да этого просто не может быть!» «До фронтира новости доходят с запозданием, как понимаю. Я не хотел сказать ничего особенного, но, кажется, сейчас ко мне присоединился Дэймон, и фраза прозвучала довольно едко. Глаза Эдмунда блеснули. «Ты не имеешь права меня судить», — отчеканил он. «Воу-воу, полегче. Кажется, я сейчас испорчу отношения с тем, с кем портить их совсем не нужно». «Я не имел в виду абсолютно ничего такого, дядя», — выставив перед собой раскрытые ладони, поспешил проговорить я. «Прошу меня простить, если мой тон показался вам оскорбительным». «Дядя», — успокаиваясь, протянул он, — «можешь называть меня просто Эдмундом. Боюсь, что связь с семьей я действительно потерял слишком давно, чтобы претендовать на что-либо». «Как скажете», — я пожал плечами. «Давай на «ты», — поморщился бродяга. «Морт раздери, не могу поверить. Давай, садись. В ногах правды нет. Рассказывай, что произошло в цитадели. Торн, налей нам пиво». «Это очень запутанная история». Я красноречиво обвел взглядом присутствующих, прежде чем начать разговор. Эдмунд, поймав мой взгляд, лишь качнул головой. «Можешь говорить при всех. От моей команды у меня нет секретов». Я кивнул и косо посмотрел на Джулиана. «Хотел бы я, чтобы у меня было так же». «Ладно, к чертям собачьим. Рассказывать значит рассказывать. Все равно произошедшее в цитадели уже стало достоянием общественности. И пускай лучше Аквисы в лице Джулиана, который к тому же еще и прямой наследник водяного трона, знают мою версию». «Говорить придется долго», — предупредил я. «Ну а мы сейчас никуда не спешим», — ухмыльнулся Эдмунд. «Эй, Виго, принеси-ка нам еще пива, да побольше». Рассказ занял около часа. По мере того, как я повествовал обо всех событиях, окружающие проникались все больше. Эдмунд оказался весьма невозмутимым слушателем, не выдающим своих чувств, но пару моментов я все же подметил. Когда я коснулся в разговоре Корал и представил девушку, Эдмунд долго и очень внимательно смотрел на нее, вогнав девушку в краску. А когда речь зашла о пещерном городе, ренегат Старк непроизвольно вскинул брови. К моему удивлению, на момент, когда я рассказывал о том, как Орфус, глава пещерного города, принес мне вассальную клятву, неожиданно остро отреагировала Тия. Девушка пристально уставилась на меня, а ее губы прошептали что-то на незнакомом мне языке. Интересно. Очень интересно. Закончив, я сделал последний глоток из кружки, промокая пересохшее горло, и отставил ее в сторону. Торн тут же снова наполнил сосуд. Сейчас в глазах членов отряда я читал неподдельное уважение. «Да, воистину, пути, которыми водят нас первые, неисповедимы», — проговорил Эдмунд. «Сколько же тебе пришлось пережить, парень?» «Угу, знал бы он, сколько я пережил на самом деле. Но, думаю, об этом знать ренегату было совсем не обязательно. Ну а потом произошло то, что совсем выбило меня из колеи. Тия поднялась со своего места рядом с Эдмундом, обогнула стол и, подойдя ко мне, вдруг встала на колено, прижала руку к сердцу и склонила голову. «Дэймон Старк из дома Старков, защитников и хранителей», — проговорила Тия. «Прошу простить меня за подозрения и унижения, которые тебе пришлось испытать по моей вине. Я, Тия из города Пещер, дочь вождя Орфуса, старшего над равными и покровителя младших братьев, подтверждаю вассальную клятву, данную моим отцом. И в благодарность за спасение моего племени, моей сестры и моего отца, буду предана тебе до конца всего сущего. Слово». «Что?» Отвалив от удивления челюсть, я вытаращился на девушку. «Тия из города Пещер? Дочь вождя Орфуса? Сестра Реи? Так вот кого она мне напоминала». Я, окаменев, сидел на месте, а в голове моей непроизвольно играла мелодия из одной известной американской мыльной оперы. Вот это новости! Тряхнув головой, чтобы прийти в себя, я понял, что взгляды всех присутствующих скрестились на мне в ожидании. «Встаньте я», — слегка дрогнувшим голосом проговорил я, — «негоже дочери вождя Орфуса, старшего над равными и покровителя младших братьев, склонять голову даже перед Старком». «Это смотря в каком случае», — ехидно отозвался в голове Дэймон, и в памяти всплыл образ Рэй, также склонившийся передо мной, но, скажем так, в несколько другой ситуации. «Заткнись, придурок», — рявкнул я мысленно и вернулся в реальность. «Я оставляю на твое усмотрение исполнение клятвы, данной твоим отцом, как и твоей собственной. Ты спасла меня и моих людей, и, как по мне, мы в расчете», — проговорил я, заработав сразу несколько уважительных взглядов. Пару секунд в зале висела тишина, а потом Эдмунд Старк медленно и размеренно захлопал в ладоши, явно выражая одобрение моим поступкам. «Ай да племянничек, ай да пострел!» — широко ухмыльнулся Эдмунд. «Везде успел, ты гляди-ка». После этого он неожиданно соскользнул со стула и, встав на колено рядом с Тиа, торжественно проговорил. «Я Эдмунд Старк, добровольно отрекшийся от дома Старков и прозванный ренегатом, признаю тебя, Дэймон Старк, сын Эйвора Старка, единоличным главой дома, владетелем цитадели, хранителем седых отрогов и наследником стального трона. Ты достойный сын своего отца и займешь это место по праву не только крови, но и духа». А вот теперь я окончательно завис. По сути, бродяга Эд только что принес присягу, признав меня своим повелителем. Как-то не особенно меня жизнь готовила к подобным поворотам, если честно. Что дальше-то будет, а? «Не молчи, болван!» — прошипел в голове Дэймон. «Скажи, что принимаешь его присягу». До меня только сейчас дошло, что и Тия, и Эдмунд до сих пор стоят передо мной на коленях. Я в горле запершило, и я откашлялся, прежде чем продолжить. «Я принимаю твою присягу, Эдмунд Старк». «Вот и отлично!» Ловким кошачьим движением, поднявшись на ноги, Эдмунд потянул за собой Тия и широко улыбнулся. «А теперь, когда все формальности соблюдены, я полагаю, нам всем нужно как следует надраться», — провозгласил он. Я не смог не согласиться с мудрым предложением родственника. «Что-что?» «А это мне сейчас точно не помешает, особенно учитывая, что первая часть задания выполнена. Кажется, проводников к кораблю «Предтеч» я все-таки нашел». «Твой отец был хорошим человеком, Дэймон», — слегка заплетающимся языком проговорил Эдмунд, сделав большой глоток из бутылки и передавая ее мне. «Хотя и слегка рисковатым в своих решениях. Вы с ним что-то не поделили, да?» Я принял бутылку и тоже отхлебнул. «Но поменьше». Сам себе оказался трезвым, но знал, что это впечатление обманчиво. Стоит немного отпустить самоконтроль, и занавес опустится. Посидели мы весьма славно, крысолов был бы доволен проводами, определенно. К тому моменту, как мы с Эдмундом переместились на крышу барака, на которой сейчас и сидели, глядя на звезды и передавая друг другу прихваченную со стола бутылку, все остальные уже выбыли из соревнования. Ну, за исключением Доброго, отправившегося искать приключения в заведение некой неоднократно импоминаемой Кривой Брунгильды. Даже Корал, которая пила исключительно поданное бородачом Вига вино, ушла в комнату, поддерживаемая под руку покачивающейся Финой. Торн и Дикхан отрубились прямо за столом. Тень ускользнул куда-то еще в середине мероприятия, а Джулиана Алексу пришлось вести в туалет. Парень нагрузился до такой степени, что организм уже не выдерживал. Тия, полная не очень трезвого достоинства, еще раз засвидетельствовала мне свою верность и удалилась в спальню, оставив нас с Эдмундом заканчивать неравный бой с алкоголем, которому стараниями Вига непрерывно прибывали подкрепления. Решив, что нам надо подышать свежим воздухом, мы с дядюшкой перебрались на крышу. «Это длинная история», — пробормотал Эдмунд, зажав в зубах сигарилу и неловко чиркая колесиком кремниевой зажигалки. Я отобрал у дядюшки зажигалку, высек огонь и дал ему прикурить. Тот благодарно кивнул и сунул мне серебряный портсигар. «Будешь?» «Нет!» — возмущенно заорал в голове Дэймон. Я усмехнулся. «Не откажусь». Прикурив, я улегся на нагревшуюся за день крышу, глубоко затянулся и выдохнул дым прямо в морду безразличным звездам. «Так я никуда и не тороплюсь», — скопировал я недавние интонации Эдмунда. Тот усмехнулся и на некоторое время замолчал. Ренегат Эдмунд, как поведал мне в промежутках между тостами Дэймон, был дальней роднёй Дэймона. Дядей он считался чисто номинально. Насколько я понял, из запутанных объяснений моего альтер-эго, приходился он нам едва ли не четвероюродным. Седьмая вода на киселе, в общем. Тем не менее, в нем текла кровь Старков, и он был одним из хранителей. До какого-то момента. После которого Эдмунд добровольно отрекся от имени и покинул цитадель. Что тогда произошло, Дэймон не знал. По распоряжению Эйвора Старка, Эдмунд был наречен ренегатом, а имя его было предано забвению. Насколько я понял, в цитадели вообще считали, что дядюшка давно погиб. Однако не тут-то было. Не знаю, через что довелось пройти Эдмунду в своих скитаниях, однако сейчас он был командиром мародеров Старка, и его банда считалась одной из лучших команд авантюристов на фронтире. Да, Эдмунд ни от кого не скрывал, что он владеющий, и тем не менее, на фронтире его весьма уважали. Очень редкий случай, насколько я понимаю. Человеку, чей первенец был результатом ночи, проведенной с плененной Виторией Мортус, не понравилась моя... скажем так, будущая партия», — заговорил, глядя в пустоту Эдмунд. «Он сделал все для того, чтобы мы расстались. Я тогда был молод и горяч, вызвал его на поединок, Эйвор победил меня и, не став убивать, просто изгнал из цитадели. Я же в сердцах добровольно отрекся от дома и стал тем, кого позднее назвали ренегатом Старком. Это если вкратце. Длинная версия, думаю, тебе не очень интересна». «Ну, или я не хочу ею делиться», — усмехнувшись, признался дядюшка. «Чем же ему не угодила твоя партия?» Я еще раз затянулся, чувствуя, как дым приятно щекочет легкие. «Он посчитал, что наш союз станет поводом для войны между домами», — пожал плечами Эдмунд. «Даже так?» — я вскинул брови. «Да». Хотя, насколько я понял, спустя долгие годы он изменил свои взгляды. Эдмунд забрал у меня бутылку и присосался к горлышку. «О чем ты?» — не понял я. «А тебе и Корал Игнес, конечно же», — Эдмунд усмехнулся. «Я давно отлучен от дома, но даже мне понятно, что просто так юную леди из другого дома на инициацию не приглашают. Я прав?» Я отобрал бутылку у дядюшки и хорошенько приложился к ней. «Мы с Корал помолвлены», — наконец признался я. «Правда, это ничего не значит. Этот брак должен был укрепить наши дома, не более». «Ага, как же», — Эдмунд осклабился. «Будто я не видел, как она на тебя смотрит». «Береги ее, Дэймон», — вдруг, повернувшись ко мне, очень серьезно проговорил дядюшка. «Она хорошая девочка». «Еще один, блин». Я предпочел промолчать. Вместо этого я сделал еще глоток, затянулся сигарилой и выругался, когда едва не обжег себе пальцы. Щелчком я отправил окурок во тьму и снова развалился на крыше. «Я помогу тебе найти корабль «Предтечь», — проговорил вдруг Эдмунд абсолютно трезвым тоном. «Я никогда не забывал, что я — Старк, и если то, что хранится на корабле, поможет отомстить за мой дом, отыскать это — мой долг, и чтобы исполнить его, я пойду до конца. Слово защитника». «Спасибо, дядя», — я кивнул. «Я очень признателен тебе за это, хоть ты и не обязан». Я прервался и прислушался, а, убедившись в своих подозрениях, усмехнулся и сделал последний глоток из бутылки, допивая остатки алкоголя. Эдмунд Старк, прозванный ренегатом и только что поклявшийся мне идти до конца, безмятежно похрапывал, развалившись на крыше барака. Что ж, надеюсь, утром не окажется, что вместо дядюшки сегодня говорил крепкий градус. По крайней мере, мне очень сильно хочется в это верить.